«Все уже?» – удивился Самойлов, едва и переступил через порог княжеского кабинета. Следователь удобно расположился за столом для совещания и опустошал вазочку с орешками. «А дядя Ваня где?» «Выгнали меня», – ответил я честно. «Царский дар свидетели не терпит», – посочувствовал Глеб. «А дядю Ваню оставили», – почти пожаловался я. «Все, на что меня хватило, это произнести фразу ровным тоном». «Ну, слепок-то у него в голове, не у тебя», – резонно возразил он, закидывая в рот очередную пригоршню орехов. Ведьмак отправился к скромно сидящему в уголке целителю, наставник княжича со своей повязкой на глазах застыл посреди кабинета мужской версии статуи правосудия, а я устроился рядом со следователем и тоже принялся за орехи, попутно рассказывая ему про бегство Арцебашева. Самойлов тут же ввернул, я же говорил, хотя говорил он про возможное бегство мерчанта, а не адвоката. Прикидывая варианты и лениво переругиваясь, что уже стало входить у нас в привычку как стиль общения, мы провели минут 20. За это время я успел узнать, что новостей от Алмаза нет, кроме короткого сообщения, что отследить звонок из Ватикана в Благовещенск он не сможет, даже если задействует все мощности управы. К моменту появления князя в компании с сыном, его наставником и нашим дядей Ваней мы сожрали все орехи в кабинете. Нервы. «Нашли?» – первым делом спросил я. Поярков кивнул, но ничего не сказал. Усадил Антона, выглядевшего настоящей сомнамбулой, в кресло, опустился на колени подле него и подозвал целителя. «Айсен Суитарович, посмотри мальчишку». Целитель тут же оказался рядом с наследником и повел руками от головы к ногам. Токи ровные, часть каналов изменилась и стала шире. Эмоциональные каналы истончились. «Это нормально», — откликнулся князь с явным облегчением. Ясно, что его в этот момент заботило не местонахождение ватиканского палача, а здоровье сына. «Должны восстановиться через месяц-другой». «Я понаблюдаю», — отозвался лекарь. «Но уже сейчас могу сказать, что инициация прошла штатно. Поздравляю, Николай Олегович». Скупой на эмоции князь возложил руку на плечо якуту и чуть сжал ладонь. Потрепал сонного Антона по щеке и поднялся. «Итальянец только что зашел в турагентство «Жар-птицы» на Игнатьевском бульваре. Кстати, жены покойницы Арцебашева фирма. Не ликвид, от которого он никак избавляться не хотел. Я уже отправил туда дружинников во главе с Евсеевым». «Думаешь, справится?» – спросил я, ощущая охотничий азарт. «Хочешь помочь?» Увидев мой резкий кивок, князь благосклонно наклонил голову. «Езжай. Понимаю, что по-тихому вряд ли получится, но постарайся квартал не снести. И еще, в приемный Михаил ждет. Возьми с собой». «Понял». Уже устремляясь к выходу, отозвался я, но был остановлен репликой княжича, произнесенной без всякого выражения. Будто автомат говорил, а не восьмилетний мальчишка, переживший инициацию, что бы это ни значило. «Он не хочет уходить. Ему приказали, он не хочет. Желает до конца все сделать. Больше всего этого хочет». Я бросил взгляд на дядьку. Может, он пояснит слова сына, но тот лишь головой качнул отрицательно, да еще одними губами сказал. «Иди». «Что за история с женой воеводы и турфирмой?» – спросил я уже в «Москвиче», сознательно переключая внимание с последней реплики Антона на Арцебашева. А то ведь прозвучало как пророчество, лишенный интонации голос мальчишки с его полуприкрытыми сонными глазами. Бррр. Вот чего мне не хватало перед выездом на схватку со смертецом – это пророчество от малолетнего оракула. Ведущий машину Глеб лишь головой качнул. Не отвлекайся, мол. Дядя Ваня тоже промолчал, не знал, наверное. А вот сидящий на заднем диване рядом с ним Мишика откликнулся. «Была история, да. Лет 5, наверное, назад. Померла жена Михаила Генриховича. Красавица такая. И молодая совсем. 50 не было. Какая-то болячка редкая. За полгода сожрала, целители помочь не смогли». «А вот тебе и мотив». Озлобился на целителей, которые жену спасти не могли. «Ага, и в отместку решил помогать в похищении мирянок. Антошин, ты себя слышишь вообще? Сову на глобус натягиваешь. Блин, ну вот зачем было мальчишке это шоу с пифией устраивать? А турагентство? Почему не ликвид? Михаил?» «Ее была жар-птица, да. Раньше самый известный продавец туров. А как жена Арцебашева померла, тот фирму запустил. Один только сиамы и продает. Перебивается с воды на хлеб, но избавляться не стал. В память о супруге, да». В этом месте я услышал позади сочный шлепок, будто кто-то комара прихлопнул. Резко обернувшись, увидел, что лицо дяди Вани закрыто ладонью. Она, видимо, и произвела этот звук. А еще разглядел сквозь заднее стекло, идущую за нами, словно приклеенную, голубую машину целителя. Вот же блинство! Я забыл оставить их с ведьмаком у князя, а он, продолжая выполнять полученную от меня прежде команду, ехал за нами на схватку с палачом. «Сиам! Турфирма! Ну перед глазами ж было!» Я не сразу сообразил. Надо сказать, последние часы я делал это все хуже. Сказывалось напряжение последних дней и накопленная усталость. Мозг постоянно отходил на перекуры, оставляя вместо себя разного рода мыслительные зарисовки о природе, смысле жизни и вообще. «Брачные аферисты?» — подал голос Самойлов. «Ну да!» — отозвался дед. «Ну ясно тогда. Меня когда закрыли, решили перестраховаться и похищение за пределами страны проводить. Тут и пригодился актив Арцебашева». Мишика вместе со мной мотал головой от Глеба к дяде Ване, не в силах сообразить, о чем разговор. Ему-то неизвестно было о расследовании отставного наставника. «И он вот так подставился?» — недоверчиво протянул я. «Собственный актив отдал под преступную деятельность?» «Ну, во-первых, чего преступного в организации тура в Сиам?» Самойлов притормозил и плавно вошел в поворот. В этот раз он ехал не как бешеный, хоть и нарушая скоростной режим с возмутительной удалью. Во-вторых, чтобы связать одно с другим, надо было знать про Цебашева в деле. И в-третьих, все преступники, которым долго удается водить жандармов за нос, начинают незаметно для себя охреневать и допускать ошибки. Еще раз крутанув руль, он сообщил. «Два квартала до жар-птицы. Приготовились». Я тут же возвал к Дару, убедился, что он по-прежнему с готовностью откликается, и немного успокоился. Приблизительно я уже решил, как буду действовать во время схватки.